С другой стороны, гастроли в Канаде могли быть забавны, потому что всем известно, как там любят сэра Джона. Там они будут играть в больших залах, а заодно можно будет посмотреть на незнакомую страну. Для актеров средних лет такая перспектива была привлекательной. Джим Хейли и его жена Гвенда Льюис уцепились за эту возможность, потому что им нужно было воспитывать сына и зарабатывать деньги. Фрэнк Мур был заядлым путешественником, успел побывать в Австралии и Южной Африке, а в Канаду не наведывался с 1924 года. Гровер Паскин и К. Пенджли Спикернелл были старыми единомышленниками сэра Джона и с радостью отправились бы гастролировать с ним хоть в ад. Эмилия Понсфорд вряд ли получила бы другие предложения, потому что зимой в Вест-Энде почти не было спроса на величественных старых дам или живописных хрычевок, а в Олдвике, где у нее прежде был застолблен участочек желчной старой королевы, сменился директор, и новому она не приглянулась. Олдвик — театр в Лондоне, прославившийся в начале 20 века постановкой шекспировских пьес. Но почему Гордон Барнард, который был превосходным премьером, и Фелисити Ларком, которую наверняка ждало блестящее будущее? Макгрегор объяснил мне, что амбиции Барнарда не дотягивали до его таланта, а мисс Ларком, умница, хотела максимально разнообразить свой опыт, прежде чем приступить к покорению Вест-Энда, чтобы потом уже властвовать там до конца дней. Собрать хорошую труппу было нетрудно, и я с радостью подписал контракт, по которому должен был исполнять обязанности помрежа и дублера, без упоминания моей фамилии в программке. Ко всеобщему удивлению, гению тоже была предложена работа в гастрольной труппе, и он ее принял. Не считая сэра Джона и Миледи, в труппу набрали 18 актеров, а с Холроидом и необходимым техническим персоналом общее число отъезжающих составило 28. Работа не прерывалась ни на минуту. Состоялся показ «Владетеля Балантре», и хотя многие критики не нашли для пьесы добрых слов, а Агат ее поддержал, и мы 6 недель с успехом играли в Лондоне. Бог ты мой, какая публика! Люди из каких только дыр не повылезали, чтобы увидеть постановку, и хотя все они уже видели ее прежде, насмотреться, казалось, не могли. «Все равно, что подглядывать в глубокую бездну времени», — сказал гений, — «и даже я чувствовал, что когда мы сыграли эту сильную, захватывающую, но странным образом патриархальную вещь, театр в некотором роде был отброшен на 30 лет назад. Каждый день нас созывали на репетиции, чтобы подготовить пьесы к гастролям. Ах, что это были за пьесы! Леонская почта, Корсиканские братья, и там я был дублером сэра Джона и Розмари». Небольшая пьеска с минимумом декораций, необходимая для того, чтобы разнообразить репертуар, составленный преимущественно из крупных вещей, требовавших кучу декораций и десятки костюмов. «Розмари» мне особенно нравилась, потому что в ней я выступал не дублером, я эффектно появлялся на ходулях. Ох, и пришлось нам попотеть. Здорово доставалось молодым, кому за несколько дней нужно было выучить 1-2 роли, а при этом еще и работать полных 8 часов. А вот у Мура, Спикернелла и Паскина, и миссис Понсфорд, которые играли в этих мелодрамах не первый год, текст от зубов отскакивал. Что же касалось сэра Джона и Миледи, то они были счастливы дальше некуда. А никто не бывает так убийственно требователен и неутомим, как счастливый актер. Я сказал, что мы работали по 8 часов. Холроид, Макгрегор и я горбатились гораздо больше, потому что 3 пьесы, которые добавлялись к «Скоромушу» и «Владетелю», нужно было извлечь из запасников, обновить и подготовить гастролям. Но, наконец, все было закончено. И в субботу вечером, упаковав все необходимое, мы дали последний спектакль в Лондоне, чтобы во вторник отплыть в Канаду. Не забыть бы упомянуть об одном незначительном событии. Уже перед самым отплытием на представление «Владетеля» пришла матушка гения, и мне выпало показать ей гримерную сэра Джона. Она была славная маленькая женщина, ничуть не похожая на мать столь блистательного деятеля, и когда мы вошли в дверь гримерной, она, казалось, готова была упасть в обморок при одной мысли о том, что в этих стенах бывает великий человек. Мне было жаль ее. Наверное, нелегко быть матерью вундеркинда, и у нее был скромный вид женщины, которая не может поверить в свое счастье. Тут Айзенгрима прервал Роланд Инжестри, который в последние полчаса явно был не в своей тарелке. «Магнус, если уж вам так хочется выставить в дурацком свете меня, пожалуйста, не возражаю, тешьтесь на здоровье. Но, думаю, вы могли бы оставить в покое мою бедную старую матушку».